Глава 4. В эту ночь Штырю приснился очень странный сон. Сны ему снились и прежде. Разные. Приключенческие и эротические, провидческие и фантастические, футуристические и абсурдистские, маньеристские и кавалеристские, демографические и порнографические, экзотерические и эксгибиционистские, кубистские и пуантеристские, научно-популярные и профессионально-образовательные, авангардистские и приземленные, а также совершенно бессмысленные. Обычно наутро он помнил только обрывки сна, которые позволяли, если не истолковать его тем или иным образом, то уж по крайней мере как-то классифицировать. То, что приснилось Штырю нынешней ночью, не укладывалось ни в какие рамки. Штырь увидел себя в облике дикого зверя. Не зверя даже, а чудовища, монстра, уродливого настолько, что, несмотря на свой немалый рост, он вызывал не страх, а смех. Он был похож на огромную, разжиревшую сверх всякой меры лягушку. Все у него было на месте. И широченный безгубый рот, и безумно вытаращенные глаза, и грязно-зеленая, покрытая слизью вкупе с болезненного вида волдырями кожа. Но когда он пытался зареветь, из пасти его не вырывался даже, а скорее вываливался этакий противненький звук, похожий на шлепок ладошки по воде. При этом по языку начинала стекать и капать на нижней конечности желтоватая вязкая слюна. Мерзко. Даже огромные загнутые когти на лапах и почему три коровьих рога на голове не придавали ему внушительности. Короче говоря, не монстр, а насмешка какая-то. Сам же Штырь, вернее его сознание, обосновавшееся в теле этого полупридурочного вида чудовища, почему-то не подозревал о том, насколько смешно он выглядит. Он считал себя мощным и сильным, способным крушить и ломать, а может быть даже убивать и насиловать. И гордо шлепая перепончатыми лапами, он отправился в путь. Куда он шел, Штырь точно не знал, но у него точно была какая-то цель, скорее всего, большая и светлая. И что, пожалуй, самое главное, его не интересовало ничье мнение о своей персоне. Так, бодро шлепая по травке, Штырь добрался до городской окраины. Когда-то большой и людный, ныне город лежал в руинах. Кругом только дыры в стенах вместо окон, сорваны с петель двери, обрушившиеся козырьки над подъездами, балконы без парапетов и ни одной живой души. На центральной площади Штыря встретил металлический болван, роста небольшого, но забравшийся на постамент. Болван смотрел куда-то поверх крыш и тянул руку вверх, как будто пытался ухватить висевшие на ветке яблоко. Вот только не было поблизости яблонь. А кроме того, то, что в зоне растет, кушать нельзя. «Верной дорогой идешь, товарищ!» — крикнул металлический болван Штырю. «Без тебя знаю!» — махнул на него когтистой лапой Штырь. Из раскрытых настежь дверей здания с надписью «Универмаг» на площадь высыпали десятка-полтора зомби и принялись хохотать, тыча в Штыря пальцами. От смеха у них отваливались носы, уши и даже челюсти. Зомби ловили их на лету, пристраивали на место и снова хохотали. «Уже я вас!» — погрозил мертвякам когтем зеленый Штырь. Но они его словно и не слышали. Штырь попытался зареветь, но только перемазал липкой слюной выпирающий вперед живот. Плюнув на зомби, но промахнувшись, Штырь пошлепал дальше. «Каждой твари по паре, товарищ!» — закричал вслед ему болван с постамента. Что он хотел этим сказать, Штырь не понял, поэтому только лапой на него махнул. «А ну тебя!» Зато Штырь догадался, наконец, что ему нужно сделать для того, чтобы вернуться к нормальному облику. Всего-то и требовалось, что добраться до защитного периметра, отделяющего зону от остального мира, и сходу перепрыгнуть кордон. Иначе монстру из зоны не выбраться. Солдаты расстреляют, а то, что останется, отдадут ученым на исследование. А вот как окажется Штырь за пределами зоны, так и наваждению придет конец. Не будет больше пучеглазого зеленого монстра, вылезет из его шкуры добрый молодец. В принципе, Штырь полагал, что монстром быть не так уж и плохо. Но только таким, чтобы все боялись. Нынешний же его облик после встречи с зомби Штыря ни в коей мере не устраивал. Для начала Штырь решил попрактиковаться в прыжках. Оттолкнулся, прыгнул. Оттолкнулся, прыгнул. Получалось неплохо. Настолько неплохо, что вскоре, сам не заметив как, Штырь допрыгал до бара «Сталкер». А из двери бара уже народ валит. Всем на невиданное чудовище поглазеть охота. Один из сталкеров посмотрел на Штыря, задумчиво бороду почесал и обратился к стоявшему рядом с ним коротышке, на голову которого был надет шлем от исследовательского костюма высокой защиты. «А вот как ты думаешь, допрыгает ли этот монстр до защитного периметра?» Коротышка достал из кармана платок и сделал вид, что протирает несуществующее забрало шлема. «Нет», — безнадежно покачал он головой, — «до периметра точно не допрыгает». Бородатый еще раз оценивающе посмотрел на Штыря. «А я так думаю, что, может, и допрыгает». «Нет», — уверенно заявил коротышка, — «до периметра не допрыгает, разве что только до убежища жабы, а дальше нет». «Это почему же я не допрыгаю до периметра?» — хотел спросить у спорщиков Штырь, но вместо этого только липкой слюной сталкеров забрызгал. Сталкеры, понятное дело, восприняли это как акт агрессии и тут же схватились за оружие. Штырь хотел было оттолкнуться посильней, да прыгнуть от них подальше, но поскользнулся и со всего размаху грохнулся на спину. Лежит и чувствует, что подняться не может. Уж больно он тяжел, жирен и скользок. А сталкеры вокруг бегают, из винтовок до автоматов в него целятся. И понял тут Штырь, почему не допрыгать ему до периметра. Приснится же такой бред.